Тут могут это явление объяснить тем, что требуется послушание. Вот этим словом тоже злоупотребляют. Этим словом злоупотребляют ужасно. Потому что послушание – это не значит просто дрессировка. Послушание – это такое соотношение между двумя людьми, когда, во-первых, тот, который находится в послушании, выбрал другого человека, потому что он в нем увидел наставника. Во-вторых, послушание заключается в том, что вслушиваться в слова, которые тебе говорит твой духовный наставник, с тем, чтобы перерасти свой ограниченный опыт через опыт этого человека. Но этот человек, в свою очередь, должен перерастать свой опыт через Евангелие, через Христа. Я встретил одного духовника, который мне сказал самую страшную вещь, которую я в жизни слыхал, который мне сказал, знаешь, я больше не молюсь перед тем, как давать советы людям, которые ко мне приходят. Потому что если я помолюсь и дам совет, то этот совет от Святого Духа, если этот человек не исполнит этот совет, то он согрешил против Духа Святого, и он осужден на веки вечные. Механическое такое понимание. И не только механическое понимание, но это ставит человека в такое положение, что если ты не исполнишь того, что я тебе сказал, то ты проклят навеки. Как в связи с этим можно применять эпитимии? Тоже вопрос дисциплины, и тоже тут и внешний подход может быть, и даже страшный такой внешний подход. Но, может быть, есть тут что-то тоже полезное и душеспасательное. Эпитимия заключается в том, что человеку дать какое-нибудь духовное упражнение, которое ему поможет вырасти в новую меру. Это не наказание. Когда ты говоришь человеку, вот ты мне исповедовал такие-то грехи, возьмем один, единственный этот грех и борись с ним. И для этого делай то-то. Как предписание, как врача, скажем, да. Рецепт. Как рецепт, хорошо. Скажем, читай такие-то молитвы, потому что в них содержится как бы врачевание этого твоего греха. Или постись, потому что твой грех заключается в обжорстве и в твоем порабощении плоти. Но я говорю о том, что это не наказание, вот, ты это сделал, так вот тебе. Причем, вот тебе получается вот что. Ты поступил неправо, например, потому что поссорился с каким-нибудь приятелем. А в наказание ты будешь Богу молиться. Это же ужас себе представить, что молиться Богу – это наказание. Поэтому эпитимия должна быть направлена на то, чтобы вылечить данную болезнь тем способом, который возможен. Эта эпитимия может заключаться в том, чтобы ты не будешь причащаться в течение какого-то времени. Потому что ты к этому не готов. Не потому что недостоин, а потому что к этому не готов. Это разные вещи. Или это может значить, что ты будешь вести более сдержанную, строгую жизнь. Даже простые вещи, как ты не будешь ходить в кинематограф больше раза в две недели. Потому что вся твоя жизнь заключается в рассеянности. То же самое сказать о телевидении, о радио и так далее. Создай такую обстановку, когда ты будешь один с самим собой. А когда ты один с самим собой, ты можешь быть спокоен, что Бог тут же. Ты его не замечаешь, но он тебя замечает. Он при тебе. И вот в чем заключается идея эпитимии. Я поднял этот вопрос, потому что это тоже связано с порабощением, которое может происходить между духовным отцом и детьми его. И, конечно, могут быть не только эпитимии, но совершенно неподходящие эпитимии, как ты сказал, противодействующие даже тому излечению, о котором должны все заботиться в данный момент. Если в самом деле эпитимия до такой степени, как чувствует кающийся, неподходящая, может как-то противодействует, может ли он или она просто поставить этот вопрос, или тоже будет применено такое ложное учение о послушании, которое требует абсолютного исполнения без всяких При вопросов. Плохой подготовке священника, конечно, может быть наложено вот это ложное послушание. Но я думаю, что когда священник дает какую-нибудь эпитимию, я считаю, что можно и должно подойти ему и сказать, что нет, я пробовал. И это меня только разрушает. То, что во мне начиналось как живая жизнь, теперь делается только окостенелой формой. Что вы можете мне посоветовать вместо этого? Или как к этому подходить? И я думаю, что разумный священник на это отреагирует разумно. Только для этого надо воспитывать разумных священников, воспитывать их в разумности, а не давать им иллюзию, будто потому, что они прошли курс обучения, потому что они стали священниками, они все знают и могут тебя вести. Могут быть, скажем, духовные отцы, духовные матери не в духовном сане. Конечно. Ведь история церкви полна этого. Возьми египетскую пустыню. Кто там священником был? Почти все были мирянами в монашеском образе. Но мирянами в том смысле, что они не священники были, не совершали таинств, и они были наставниками и духовниками. И я знаю тоже, в Париже я знал священника, духовным руководителем, который был мирянин, потому что речь шла совсем не о том, что на нем ряса, а на этом пиджак, а о том, что тот знал о духовной жизни то, чему этот даже зрелый священник еще не дошел. Это, значит, ставит очень важный вопрос, общий такой, роль мирянина в жизни церкви, как раз у нас в этом году епархиальный съезд проводится на эту тему. Но, конечно, тут трудный вопрос, кто может проверять такое духовничество, кому отвечает, кроме как Богу, данный духовный отец или духовная мать. Я думаю, что тут очень трудный вопрос ты ставишь. Потому что, во-первых, есть критерий, чисто внешний, что если священник оказывается катастрофой, к нему люди перестают ходить. И когда у какого-нибудь священника все делается меньше прихожан, или когда все меньше к нему ходит на исповедь, или на совет, он должен задуматься, но и другие священники вокруг него, что постарше, поопытнее, должны задуматься и иметь мужество ему сказать: слушай, в чем дело? Сначала все к тебе хлынули, а теперь все меньше, меньше, меньше. Что случилось? Конечно, ответ может быть: я оказываюсь слишком строгим. Это легко сказать. Но более старшие священники или даже прихожане могут бы сказать: нет, ты не строгий. Ты просто даешь волю своей фантазии и воображаешь, что ты уже великий наставник, тогда как ты еще им не стал. И ты никогда им не станешь, если не начнешь с азов. Это одно. Во-вторых, очень редко бывает, что священник один, и что вокруг него ни одного собрата нет. Так что можно пойти к собрату его, ему сказать: знаете что, нас очень тревожит отец такой-то. У него такие замашки, которые сейчас разбивают человеческие отношения. Я знал такого священника, который разбивал браки, потому что он сам был женат, но с женой не жил, потому что они друг друга не выносили. И он разбивал всякий брак, который оказывался перед его глазами. Не нарочно, не в том смысле, что он говорит, а просто он никак не мог связать двух людей, а мог только их разделить. И поэтому есть собратья, которые могут это сказать, и миряне, которые могут это сказать. И затем есть благочинный, везде, где есть сколько-то приходов, которому и другие священники, и миряне могут обратиться. Наконец, есть епископ. Но как, если мирянин берет на себя духовничество, кроме архиерея, кто может знать, или должен ли архиерей вмешиваться в такие дела? Особенно если могут быть какие-то трудности, какие-то опасности даже. А одна опасность, конечно, может быть даже, что человек, в конце концов, тем, что он не есть священнослужитель, он как-то по-своему поступает, может создавать такой кружок вокруг себя, что это станет, в конце концов, сектой, расколом каким-то. Видишь, большей частью, за редкими исключениями, люди вокруг него живущие замечают, что он становится центром какой-то замкнутой общины. И какая-то реакция должна быть на это. Потому что мы все друг за друга ответственны. Мы не можем сказать: «Я мирянин, моя хата с краю». Или: «Кто я такой для того, чтобы судить другого?» Потому что речь не идет о том, чтобы судить другого, а о том, чтобы не дать человеку погибнуть. Но этот священник должен проповедовать, Слово Божие. Но как проповедовать, как часто проповедовать, к кому он обращается, как он обращается, тут вопрос и техники, и духа, момента. Ведь проповедовать можно различно. Иногда ты проповедуешь самвольно. Иногда ты проповедуешь, то есть провозглашаешь Божию правду и истину в частном разговоре. Иногда это бывает среди своих православных людей, иногда среди верующих других исповеданий, иногда еще в присутствии людей неверующих. И все эти случаи являются проповедью в той мере, в которой ты передаешь словом из глубины того опыта, который у тебя есть, и на основании того, что ты узнал из Евангелия и от Церкви, правду и истину Божию. Скажем, нет такого опыта. Скажем, человек начинающий. Как тогда он должен составлять или готовить проповедь? Или это все зависит от опыта? Иначе нет. Говоря, должен ли молодой священник скорее молчать? Или мало говорить, чтобы не ошибаться, не вводить в соблазн своих слушателей? Нет, первое, что мне кажется, не надо говорить проповедей в кавычках от ума. То есть не надо засесть в начале недели, прочесть тот отрывок Евангелия, который будет читаться в воскресенье, и стараться выдумать, что бы по этому поводу сказать. Это губительно, потому что ты можешь сказать и умно, и хорошо, и талантливо, и красноречиво. Но если это надуманное слово, то люди, которые слушают, сердце его не получат. И есть такое присловие, что никогда твое слово не коснется чужого сердца, если одновременно оно не пробьет твое сердце. И это, мне кажется, очень-очень важным моментом. Значит, ты можешь в течение целой недели читать и перечитывать данный отрывок, продумывать его. И первое, что, мне кажется, надо сделать, это понять точно, что говорит данный отрывок. Причем читать Евангелие надо всегда с полным благоговением, потому что читаешь ли ты его самвольно, читаешь ли ты его в какой-нибудь молитвенной обстановке или в частном порядке, ты должен помнить, что Господь Иисус Христос говорит с тобой в этот момент. К этому нельзя отнестись как к тексту, который ты читаешь, скажем, истории церкви или чего другого. Сам Бог с тобой говорит, и ты должен постараться понять, что он хочет довести до твоего сознания и до твоего сердца. Это первое, что надо сделать. Второе, надо продумать элементы данного чтения. Скажем, если взять пример, сложное и часто повторяющееся чтение два раза в год. Это рассказ о бесноватом Гадаринском или Гергесинском. Тут масса разных моментов. Тут есть Христос. И что нас может поразить? Это то, что когда Христос, Вседержитель, который пришел в мир спасти весь мир, находится перед лицом одного, единственного страдальца, он как бы забывает весь мир, и для него существует только этот человек, которого надо спасти. Это один момент. Второй момент – это этот человек. И об этом можно задуматься и найти многое, что сказать. Есть еще момент местных жителей, которые видели чудо спасения, но которые тоже видели, что погибло их стадо свиней, и которые просят Христа уйти, потому что если Он будет продолжать творить такие чудеса, они разорятся. И еще вопрос, почему стадо свиней, почему бесы хотели в них войти? И тут два момента, которые можно уловить. Первое, это как бы притча. Для еврейского народа свинья – это нечистое животное. Единственное, куда захотели пойти эти бесы, это в нечистых животных. И второй момент – то, что когда бесы овладевают какой-нибудь тварью, конец – смерть. Ну, есть еще много других моментов, но я говорю это к примеру, что, значит, надо попробовать посмотреть, из чего состоит этот рассказ. Да, но это все-таки разумный подход. Это разумный подход. Но тогда, когда дойдет дело до проповеди, ты не можешь всего этого сказать. Это лекция. Поэтому тебе надо выделить то, что имеет прямое отношение к тебе и к людям, которые слушают. И вот тут есть очень важный для меня момент. Ты можешь приготовить проповедь с этих разных точек зрения. Когда ты будешь читать этот отрывок Евангелия людям в контексте литургии, тебя тот или другой момент непременно поразит с особенной силой, вызовет какое-то чувство, какая-то стрела пробьет твое сердце. И вот это надо говорить людям. Священник постепенно привыкает к обычному чтению и каждый раз должен возвращаться к тому самому тексту. И уже готовые у него есть образы, мысли, подготовка одна и та же. Хотя он, может быть, и заново перечитывает текст и готовится. Но как все-таки избегать то охлаждение, которое может получиться у человека, который, скажем, 40 лет уже проповедует в данное воскресенье на данную тему? Знаешь, я над этим очень даже задумался. По поводу этих двух отрывков Евангелия на ту же тему. И я каждый год в течение некоторого времени с содроганием думал, снова свиньи надвигаются на меня. И каждый раз я себя заставлял продумать, прочувствовать, поставить себя в положение вот этого рассказа и выделить, и сказать, что до меня дошло в этот момент. Раз меня не оказалось в церкви у нас здесь, когда читался этот отрывок. Я должен был поехать во Францию, и так как они по новому стилю празднуют, то я решил, слава Богу, я миновал свиней. И что случилось? В это воскресенье по ошибке священник открыл не тот отрывок и дал мне свиней читать. Я остановился и подумал, значит, они специально для меня предназначены. Я должен к этому отрывку отнестись с особенным интересом, потому что даже когда я от них из Лондона убежал в Париж, свиньи уже меня там ждали. И оно звучит, конечно, смешно, но оно действительно так и было. И я уже 45 лет два раза в год проповедовал на эту тему. И я большей частью говорил вещи не одинаковые. То есть, можно взять одну черту. соединить с другой. В другой год соединить ту же самую с третьей чертой. Поэтому тут можно довольно сложно, как оно отзовется в твоей душе, сказать. Но кроме того, есть момент, который священник должен помнить. Это то, что люди, которые тебя слышат, не обязательно тебя слушают. То есть они могут слышать твою проповедь и забыть то, что ты сказал. И есть очень интересный рассказ из жизни английского кентерберийского архиепископа Уильям Темпл. Он в Кентербери 4 раза подряд в воскресный день сказал ту же проповедь. Причем она была точно та же, потому что он ее читал с листа. Когда он спустился с кафедры и выходил уже из церкви, один прихожан к нему подошел и сказал: «Владыка, я не хочу вас обидеть, но вы обратите внимание на то, что вы уже 4 раза нам сказали дословно ту же проповедь». Темпл на него посмотрел и говорит: «Я знаю, а вы мне вот что скажите. Из того, что я в проповеди сказал, что вы исполнили на прошлой неделе?» Тот остановился, говорит: «Да нет, я не задумался, ничего не исполнил. Так я в следующий раз снова повторю, чтобы вы запомнили и начали исполнять». Я думаю, есть этот момент, что священник не должен бояться повторять то, что он говорит. Причем, разумеется, лучше ему не писать и не читать вслух каждый раз ту же проповедь. Но если он новыми словами, с новой зрелостью, с новым пониманием, изнутри новой литургии повторит те же самые вещи, они все равно кому-нибудь впрок пойдут. А тем, которые слышали и не услышали, это может быть напоминание того, что, а может быть, все-таки пора услышать. У Темпла, конечно, была одна выгода, что, писавший свои проповеди, он смог их потом издать. И у него замечательное истолкование Евангелия от Иоанна, которое просто прекрасно читается. У англикан есть привычка не обязательно толковать все евангельское чтение, но брать, скажем, одну фразу: «Вера твоя спасла тебя», вот такую фразу брать, и потом обобщать на основании такой темы. Как ты относишься к такому подходу? Я думаю, что это совершенно правильно, потому что есть отрывки Евангелия, которые настолько многогранны, что ты можешь их вместить в лекцию, но ты не можешь их преподнести в виде проповеди, потому что тогда проповедь будет настолько сложная и длинная, что она не останется не то что в памяти, а в душе человека. Поэтому я думаю, что из всякого отрывка евангельского можно выделить одну черту и эту черту довести до сознания и сердца людей с предельной силой. Когда я говорю о предельной силе, я говорю о том, чтобы сделать все возможное, чтобы говорить искренне, просто, со всей убежденностью, которая рождается из того, как ты сам отзываешься на этот отрывок. Если ты посещаешь какой-нибудь приход, где ты не бывал и где ты больше не будешь, тогда можно говорить несколько пространнее. Иногда бывает, что случай представляется такой, когда надо сказать все, что есть. Вот, например, проповедь, которую я говорил по случаю рукоположения отца Михаила. Я не мог ее разделить на несколько воскресений. Это надо было сказать одним разом, одному человеку, в присутствии всех тех, которые будут ему, его духовными детьми. Поэтому надо, я думаю, говорить от 5 до 8 минут, как правило. Иногда немножко больше. До 10 минут. Но после этого люди, которые стояли 1,5 или 2 часа на литургии, начинают терять концентрацию. И тогда ты теряешь время. То есть ты напрасно их мучаешь стоянием, потому что они твою проповедь чувствуют только в ногах, а не в сердце и не в уме. Я думаю, многие начинающие, и даже не только начинающие священники, могут подумать, что настоящая проповедь, читая, скажем, выступление Иоанна Златоуста, или Иннокентия Херсонского, или проповедника вообще XIX века Иоанна Кронштадтского, подумают, что короткая проповедь не настоящая, не стоящая, что это мы как-то не достигаем нужного уровня. Я думаю, что если то, что ты говоришь, насущно и осмысленно, одной фразы иногда достаточно. Я помню, как много-много лет тому назад я был на выносе плащаницы. Служил священник, отец Георгий Шумкин, который был замечательный человек, но он был и не красноречив, и не особенно умен в каком-то богословском смысле слова, но в котором была черта, которая меня тогда так поразила. Когда я был... Нет, не тогда, еще много лет до того. Я его впервые встретил, когда мне было 10 лет. И меня в нем поразило то, что он умел любить неизменяющейся любовью всех нас, мальчиков. Только с разницей. Когда мы были, скажем, в кавычках, хорошие, его любовь была ликованием. Когда мы поступали плохо или делались дурными, его любовь была страданием, но никогда она не уменьшалась. И вот этот отец Георгий выносил плащаницу, и он встал на колени перед плащаницей, долго стоял, а мы стояли за ним. Потом он встал, повернулся к нам, и все лицо его было покрыто слезами. Он на нас посмотрел и сказал: «Сегодня Христос умер за нас». И заплакал. Встал на колени и стоял перед плащаницей. И мы все заплакали. Образ отца Георгия Шумкина замечательный, и проповедь, видимо, очень хорошо подействовала на вас. Но тут ставится вопрос, насколько надо, насколько можно употреблять и свои душевные силы для того, чтобы убедить человека в правильности того, что говорится. То есть, насколько надо показывать свои переживания. Было такое учение у католиков, старомодное, может быть, учение, которое как раз приводило людей, проповедника, к такому состоянию, которое влияло на людей, потому что проповедник плакал, проповедник показывал, насколько он переживает и так далее. Но я думаю, тут может быть и ложный подход, опасный подход, актерский такой подход. Да, я согласен. Я думаю, что проповедь должна быть всегда трезвая и серьезная. Но иногда, если прорвется через эту проповедь крик твоей души, его нельзя заглушать ради того, что такие-то правила проповеди существуют. Отец Георгий никогда, в общем, не плакал на проповеди. Но в этот раз его сердце растаяло. И он нам сказал то, что у него было на душе. Он не мог бы быть честным человеком, если бы он заглушил бы это чувство и нам сказал бы слово о кресте или о распятии. Поэтому тут надо найти какую-то меру, какое-то равновесие между искренностью, правдивостью и сдержанностью. А главное, мне кажется, никогда не надо говорить людям, которые тут находятся, и говорить «вы». Надо говорить «мы». Потому что если ты говоришь «вы», ты себя ставишь вне этого контекста. И эти люди тебя уже будут слушать как чужого человека. Если ты говоришь, вот наше положение, вот наша проблема. И, конечно, когда ты читаешь отрывок евангельский, он должен каким-то образом отозваться не только в мыслях и эмоциях, чувствах человека, но и в жизни. Это должно быть слово, которое за собой повлечет порой перемену жизни, порой те или другие поступки, порой примирение между двумя людьми. Никакая проповедь не должна оставаться умозрительной. Она должна непременно во всех своих деталях, не обязательно как заключение, и поэтому сделать такие-то выводы. А по своему содержанию, ходу, она должна требовать перемены жизни. Конечно, никто не будет слушать священника, если народ не чувствует, что он стремится к той же правде, о которой он говорит. Он не может просто так ее изображать умственно и красноречиво, если в каком-то смысле он сам не занимается этим делом, к которому призывают и других. Если тебе посчастливится иметь приходским священником святого Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, слава тебе, Господи! Но большей частью священником в данном приходе находится человек, который в состоянии борения. Он не ангел, у него нет сияния вокруг головы, он не соответствует даже тому, что он проповедует. Но если он проповедует с чувством глубокого стыда и покаяния, с болью в душе, что «Господи, я знаю, от слов моих я оправдаюсь, и от слов моих я осуждаюсь, но этим людям нужно слово истины, я это скажу, несмотря на то, что оно меня осуждает, но это важней, чем мое собственное осуждение». Первый уровень, который должен быть исследован очень серьезно, это его нравственность, нравственная личность. Я не говорю только о поведении, но о цельности его нравственной личности и его нравственного мировоззрения. И в этом отношении, конечно, тот, который хочет стать священником до этого и во время своей подготовки, должен регулярно исповедоваться у одного и того же человека, и этот его духовник должен себе составить представление о его нравственной личности. Причем, когда дело доходит до рукоположения, духовник может просто поставить вето, не объясняя ничего. Это хорошая процедура, и мы об этом говорили, и ты, видимо, применяешь эту процедуру. Но кто еще применяет ее? Признано ли это в разных епархиях Русской Православной Церкви как нужное, как норма? Что признано как норма, это факт. Поскольку это хорошо применяется, зависит от многого. Зависит, во-первых, от настойчивости епископа, который требует, чтобы это было применяемо очень внимательно и строго. Зависит тоже от качества духовника. Но как принцип это есть, и это постоянно практикуется. И кроме того, большую роль все-таки играет то, как люди видят человека, кандидата, как он развивается, какие у него складываются отношения с прихожанами. Я помню один молодой человек, которого у нас больше нет, хотел стать священником. И я думал, что он будет хороший священник, он действительно стал хорошим священником в Америке, но прихожане мне говорили, что его манера обращения, он из простонародья был, слишком фамильярная, что скажем, он хлопал людей по плечу и так далее. И я ему тогда сказал, что тебе надо научиться больше сдержанности. Поэтому то, что может дойти до священника, до епископа, из разговора с прихожанами, играет роль. Потому что он должен, конечно, не держаться как икона-фальшивка. То есть стоять в стороне, как будто он неприкосновенный и в нем ничего нет, кроме духовного. Но с другой стороны, он не должен создавать проблемы для прихожан с теми или другими элементами своего поведения. Прихожане и местное духовенство – это одно, но я думаю скорее о том человеке, который уже уезжает, скажем, в семинарию или в академию, там учится в чужой среде. Значит, и собратья, может быть, ученики имеют какое-то тоже влияние и значение. Тоже, хотя тут есть риск взаимной лояльности, например. Поэтому тут надо с какой-то сдержанностью, если, скажем, он оказывается плохим товарищем, нелояльным другом и так далее, конечно, это явно сказывается. Но есть свойства, которые могут сказаться только в нормальной обстановке. И тут я думаю, что следовало бы кому-нибудь, я не говорю об официальном лице, а местному священнику или кому-нибудь, поговорить с родителями, с братьями и сестрами. Потому что если окажется, что он никудышный сын, или что по отношению к братьям и сестрам он себя ведет, скажем, ну, нагло, превозносясь, я где буду священником, а вы что, то тут надо остановить все дело и сказать, нет, такой нам не нужен. Потому что священник в конечном итоге должен о себе думать, как о служащем, а не как о начальствующем. Но эта последняя проверка довольно редкая, как мне кажется. Я думаю, что она очень редкая, но ее надо выдвигать все больше и больше. То, о чем мы говорим, в значительной мере применяется или не применяется полностью. Я думаю, что нам надо все больше, больше, больше гарантий в этом отношении. В этом есть опасность. Но с другой стороны, поскольку я знаю, выбирают на приходы таких людей, которые годами, скажем, были чтецами или были прислужниками, которые, может быть, образования богословского не имеют, но это можно приобретать постепенно, но у которых есть, во-первых, богослужебный опыт, во-вторых, которые известны приходу и местному священнику, что, дескать, его можно рукоположить сначала диаконом, потом священником, что он, во-первых, богослужение будет совершать и благоговейно, и уставно, и хорошо, и, с другой стороны, что он известен приходу как человек нравственный, приемлемый и способный, отец семейства, способный руководить другими на основании своего зрелого человеческого опыта. Конечно, всякому надо получить какое-то духовное образование. Мне немножко неудобно об этом говорить, потому что я, скажем, в семинаре не учился никогда. Но при некоторой культурности человек может читать, человек может обращаться к людям более его образованным. Скажем, то, что меня формировало, это, с одной стороны, богослужение, с другой стороны, чтение духовной литературы и близкое знакомство с отцом Георгием Флоровским, с Владимиром Николаевичем Лоским и с целым рядом других людей. И они меня не учили формально, но общаясь с ними в течение каких-то нескольких десятков лет, я что-то воспринял. Я думаю, что чтец и подьякон, которого поставили бы на приход, который в течение целого ряда лет общался с местным священником, с другим диаконом, с другими чтецами, с образованными членами прихода, может не то что нахвататься, а постепенно впитать в себя церковную мудрость и церковное знание, которое он может передать. И говоря, например, о тех, которые сейчас рукополагаются без специального образования, без богословских дипломов, если эти свойства у них есть, они могут в дальнейшем получить большее образование. Но сразу же они могут быть богослужебными священниками. Так что мы не обязательно выискиваем незаурядного священника. Знаешь, если искать незаурядных священников, то есть таких людей, на которые все будут заглядываться и говорить, «Боже мой, такого я еще не видал», то кого бы из нас рукоположили? Я думаю, что нет, незаурядного нет. Благочестивого, серьезного, нравственного. Даже красноречие играет меньшую роль, чем цельность. Я помню одного священника в Москве, который был очень уважаем, который я очень полюбил, с ним подружился. Молодой священник, вдовый. И я спросил прихожан, а скажите, вы к нему на исповедь ходите? Нет, мы с ним даже и разговаривать не ходим. И я сказал, а почему? Потому что если к нему будем ходить, его от нас уберут. Я говорю, хорошо, какую роль он играет? Мы с ним молимся. Поэтому если священник действительно молится и уставное богослужение совершает благоговейно, то передает он прихожанам опыт молитвы, то есть опыт своего личного, тайного, как бы, разговора с Богом, из сердца в сердце. А прихожане прислушиваются и слышат, как человек с Богом говорит. Мы и говорили о том, как приход готовит его, и данная ситуация как-то его воспитывает приходская. В семинарии, может быть, будет ложное какое-то начало. Не те предметы преподаются и запоминаются. Не так он, может быть, проверяется, кроме как духовником. Я думаю, что все должны были бы пройти через пастырские курсы. Но пастырские курсы, пастырское образование может происходить в группе, если есть достаточно людей для этого, так скажем, учеников, студентов, будущих священников. Или может происходить между опытным священником и кандидатом. Но какой-то курс должен быть пройден, где какие-то основы ему даны веры, догматической веры, о богослужении. Я говорю не об уставе, а о том, что богослужение в себе содержит в порядке исповедания веры и раскрытия православия, об исповеди, о проповеди, о каком-то, скажем, духовном руководстве или благоговейном молчании, когда тебе нечего говорить. Есть такие вещи, которые можно преподать из руки в руку, которые можно преподать небольшой группе людей. И этого может быть достаточно. И большую роль, я бы прибавил, надо уделить вопросу нравственности. Потому что одна из трагедий России – это то, что за все годы диктатуры коммунистической церковь была ограничена в возможностях и в праве проповедовать веру, но она не была ограничена в праве призывать к строгой чистоте жизни и нравственности. И этого, к сожалению, церковь не сделала. Скажем, баптисты в этом отношении чище нас. И это очень больно думать и знать, и слышать. Баптисты не пьют, баптисты не курят, баптисты не бесчинствуют. А наши православные люди, им в голову не приходит, что есть такие простые вещи, которые всякий может выполнить. Я уж говорю не о других крупных грехах. И вот о нравственности может всякий нравственный человек говорить. Не о том, как ужасно и грешно поступать так или сяк, а то, как прекрасен мог бы быть человек, если бы он жил на таком-то уровне духовно-нравственной жизни. Но если кто хотел бы устроить такие курсы, просто вести их, какую помощь может он ожидать? То есть есть литература на эту тему, по-моему, очень мало, если вообще есть. Литературы, по-моему, очень мало. Но есть опытные люди. И если начать с того, чтобы опытные священники на своих приходах или группируя несколько приходов вместе взялись бы за такое дело, или если бы даже, скажем, в каком-нибудь городе устроили бы такие курсы уже более официально, то могли бы подготовиться очень быстро люди. Я помню, я занимался в семинарии, так называемой семинарии, это было скорее пастырские курсы в Париже. И я преподавал пастырское богословие. В общем, оно сводится к очень немногому относительно, так формально. Но оно очень важно. Скажем, я помню, один молодой священник мне говорил, что ж вы весь год нам загубили 10 бесед о том, как надо молиться и как других учить, десяток бесед об исповеди, еще десяток бесед о проповеди и ничего другого. А потом, когда он попал на приход, он мне сказал, знаешь что, это единственное, что мне сейчас с руки. Другого там знания греческого языка Нового Завета или еврейского я не применяю. Ничего не осталось от твоих курсов? Нет, слава Богу, ничего не осталось. Но в душе этого человека, видимо, что-то осталось. Что-то у него осталось. Мы говорили о нужде в нравственности каждого члена церкви и каждого священнослужителя. Но особенно по отношению к последнему. Какие можно применять воспитательные, если не карательные меры, чтобы поправлять ситуацию, когда он как-то явно грешит и даже, может быть, и не сознает Насколько это вредно? Я думаю, что тут разные степени есть. Во-первых, если один из его собратьев, или даже если один из мирян, обнаружит в этом священнике что-то, что является нарушением его священнического достоинства, или нарушением просто евангельской правды, он может к нему подойти и сказать: «Вот, мне надо с тобой поговорить. Меня очень смущает то-то и то-то в тебе. И не только меня. Этим ты как бы доказываешь, что твои слова в проповеди не соответствуют твоим действиям. И, значит, люди могут тебе не верить. Твоим словам не могут, могут не верить. Или просто не могут верить. Или же дальше. Люди могут считать, что да, можно так говорить и не держаться этого, и все-таки быть христианином. Это первое. То же самое может сделать один или другой собрат. Как в Евангелии сказано, если твой брат в чем-нибудь согрешил, ты к нему пойди и поговори. Если он тебя не послушает, попроси двух или трех свидетелей с тобой прийти и поговори с ним. Потому что это трагедия. Эти свидетели должны прийти к нему не как карательная экспедиция, не для того, чтобы его обличать и унижать, а для того, чтобы ему сказать: «Берегись, ты ведь себя унижаешь, ты унижаешь священство свое, ты вводишь соблазн тех людей, которых Христос тебе вручил. Опомнись». Если это не подействует, они не только вправе, они должны бы пойти к епископу и поговорить об этом. И у меня был один случай, когда, не здесь, когда я был экзархом, когда один молодой священник забылся и увлекся одной прихожанкой. И я с ним говорил, и с его согласия я обратился к другим священникам с просьбой о нем молиться, чтобы его вырвать из этого бедственного состояния. И о нем молились, и он с этим делом покончил. Он освободился от своего соблазна. До прихожан этого не доходило. Поэтому в этом смысле трагедия была меньшая в общественном смысле, но она была абсолютная с точки зрения данного священника. Потому что речь не идет о количестве людей, которые ранены, о каждом человеке, который ранен. Поэтому есть и это. И, наконец, в некоторых случаях уже из мольбы, увещевания, поддержки приходится переходить к каким-то каноническим мерам. Сказать: если ты так живешь, то в течение, пока ты не опомнишься, не придешь в себя, не служи. Мы тебя не будем унижать, и поэтому мы не скажем о том, что вот ты запрещен в священнослужение за такие-то проступки. А попроси в отпуск. По какой-нибудь причине. Здоровье или того, что тебе надо работать больше, что угодно, в общем. Попросить в отпуск. Если человек, наоборот, окаменеет, как бы отвергнет свое собственное достоинство, уважение к своему сану и так далее, тогда может дойти до того, чтобы человек был запрещен в священнослужение, временно или окончательно, или лишен сана. Но я думаю, что есть целый ряд таких ступеней, глубоко человеческих, когда можно с человеком поговорить как с братом, как с другом, и ему сказать: ты тонешь, я не собираюсь руку наложить на твою голову, чтобы ты вообще утонул. Я хочу тебя поддержать и помочь выплыть. Кто и как готовит матушек к их роли в приходе? Владыка Антоний. Во-первых, то, что он женат, не обязательно значит, что его матушка должна играть роль в приходе. А второе, что действительно надо позаботиться о матушках, когда заботишься о подготовки священника. Потому что в старое время благочинные, посещая приходы, знакомимся со священником, знакомимся с его матушкой и с детьми, и о каждом из них он писал оценки. Так что епископ знал, как расценивается этот священник с точки зрения благочинного и прихожан, но также и его матушка, и его дети. Потому что это отражалось, конечно, на оценке в целом самого священника. Теперь, конечно, этого не делают. Но я думаю, что очень-очень важно, когда мы готовим молодого неженатого юношу к священству, ему объяснить, ему внушить, ему дать понять, что выбор матушки имеет громадное значение, что он не должен жениться для того, чтобы быть рукоположенным, а что он должен сначала поставить вопрос о том, кто будет моей женой. И я знаю, у меня был товарищ в Париже, который в течение 15 лет не вшел на рукоположение, потому что он хотел жениться на том человеке, который будет для него женой. Не матушкой, а женой. И, следственно, только матушкой. Я знаю также случай в России, когда молодой человек окончал академию, и его епископ ему сказал: «Я тебя через 2 недели рукоположу». И тот ему ответил: «Да как же, я не женат. У тебя 2 недели для того, чтобы невесту найти». И он действительно нашел в течение 2 недель невесту, которая оказалась катастрофой. Поэтому тут надо очень серьезно подумать и не жертвовать человеком и приходом ради того, чтобы иметь священника как можно скорее. Теперь, есть свойства, которые должны быть у матушки, которые, конечно, очевидны. Это свойства любой жены. Чистота жизни, любовь к мужу и так далее. Но есть еще одно обстоятельство, которое очень серьезно и которое может сыграть очень трагическую роль. Это то, что во всяком браке муж и жена могут всем делиться. А в браке священника он не имеет права делиться со своей женой ни содержанием исповедей, ни содержанием конфиденциальных разговоров, ни тем, что он может узнать о том или о другом прихожанине, потому что это тайна его духовничества. И это следственно значит, что жена должна так ему доверять, чтобы никакое сомнение, никакое колебание не могло бы трещину проложить между ними. А это требует и личности соответствующей, и взаимного доверия, которое только может вырасти из очень глубокого внутреннего сродства и общения, и которое должно быть заранее оговорено. Потому что я знаю, сколько раз бывало, что жена ожидала, что у нас будет нормальный брак, мы будем всем делиться. А потом вдруг оказывается, что есть какая-то область, куда ты не имеешь права вступать. Ну вот и ставится вопрос, кем оговорено, когда, и не входит ли это в целый какой-нибудь курс приготовления ее к этой роли? Я это делал для каждого отдельного священника и матушки, более или менее, в зависимости от того, какие они были, какие у них отношения и так далее. Первое, я думаю, что надо подчеркнуть, это то, что тот факт, что она жена священника, не дает ей никаких особенных прав. Она не имеет права вмешиваться во что бы то ни было под предлогом, что она попадья. Это бывает часто, что жена священника чувствует, что она в своем роде мирянка-священница, и что она может учить других, наставлять других. Я жена, дескать, отца такого-то. Вот я хотел сказать, что именно они сами решают, что такова ее роль, но и прихожане могут это требовать. Вот если прихожане этого требуют, и если они в ней видят женщину, которая по своему нравственному облику, по своей вере, по своему по своей мудрости или опытности может в этом им, вообще в жизни им помочь, это дело другое. Но она не должна считать, что это ее право или роль. К ней могут приходить, но она не должна кидаться, как хищный зверь, на прихожанок, на молодых, их учить, учить, учить. Потому что учить она их будет тем, какой будет брак между ней и мужем-священником. Если они увидят, что между ней и ее мужем отношения настолько глубокие, настолько светлые, что Христос пришел, стал посреди них, и это преобразилось в зачаток рая, они к ней придут и будут спрашивать, каким это образом может Спасителю открыть дверь, чтобы он вошел к нам. Но если она будет из обстановки мирских отношений с мужем выступать как наставница, во-первых, она никому не поможет, дай Бог, чтобы никто и не поверил, но она очень много вреда принесет. Ее роль иногда осложняется, даже часто, может быть, осложняется тем, что она является, скажем, регентом в данном приходе, который дает еще другое право, другие возможности выступать. Тогда она в таком положении должна быть только как регент. То есть только ее музыкальные дарования, ее способность вести хор должны играть роль. Но тот факт, что она жена священника, не должен ее ставить в это положение, и она не имеет права этим своим званием пользоваться для того, чтобы иметь больше авторитета в хоре, чем просто регент. И то же самое относится к другим мероприятиям в приходе. Могут быть разные мероприятия, благотворительные и иные. Если она одарена, способна, желанна, тогда пусть. Но не по праву, не потому, что она попадя. Человек не для того идет в монашество, чтобы идти на приход. И ты сам не шел на монашество? Нет, я не думал на приход идти никогда. И я 10 лет был в тайном постриге, и никто об этом не знал, кроме тех немногих, которые присутствовали. И я жил какой-то своей монашеской жизнью, продолжая свою работу как врач. Потом меня поставили вот священником, потому что была необходимость, и не было кандидатов. И тебе казалось, что это временно поставили? Да. Я помню, как здесь в прихожане наши обиделись, когда меня назначили сюда настоятелем. Я сказал на общем собрании, что вы должны помнить, что я монах, и что в любой момент меня могут снять, и я уйду без всякого сожаления. Это 50 лет тому назад? Это не совсем, это было 45 лет тому назад, но все-таки не вчера. Но ты не ушел? Я не ушел, потому что на безрыбье рак рыба. Но они тебя простили? Они забыли. То поколение сейчас вымерло. И настало новое поколение, которое не слыхало этой страшной фразы. Но я теперь смирился, и я нашел какой-то способ существования. Но в идеале, если мне сейчас была дана возможность, я ушел бы в монастырь. А как о монашествующих вообще, кто служит на приходе, других монашествующих? Я думаю, что тут есть какая-то перестройка, которую надо совершить над собой. Надо, с одной стороны, иметь внутреннюю жизнь, закрытую монашескую, и из нее, чтобы проистекала и деятельность. Но эта деятельность в каком-то смысле не всегда сродни с монашеским устремлением, с желанием одиночества, долгих периодов молчания и так далее. Гораздо труднее, как мне кажется, это служение вдовствующего священника. Несомненно. И когда священник оказывается вдовцом очень молодым, это трагедия, потому что искусственно делаться монахом – это совсем не выход.